хочу один на край земли. Я не хочу придуманной любви. Я не хочу красивых слов пустых. А ты, порой так мало нужно теплоты. Порой так сложно перейти на ты. Я не хочу стоять у той черты. А ты, а ты. Стереть холодные дни, понять, что мы не одни на территории сердца. Оставить все за спиной и быть самими собой на территории сердца. Туда, где любят и ждут, туда, где верят и не лгут, и где так просто согреться. Туда с надеждой иду и знай, что я тебя жду на территории сердца. Я стану небом для твоей звезды. А ты, стереть холодные дни, понять, что мы не одни на территории сердца. Оставить все за спиной и быть самими собой на территории сердца. Туда, где любят и ждут, туда, где верят и не лгут, и где так просто согреться. Туда с надеждой иду и знаю, что я тебя жду на территории сердца. На территории сердца. На территории сердца. Хочу один на край земли. Я не хочу одна на край земли. Я не хочу придуманной. Я не хочу придуманной. Я не хочу красивых слов. Я не хочу.